Трансформация сцены внезапно активировалась вокруг них, и поле битвы Хвансенполя распространилось. Это было не что иное, как то же самое поле битвы, которое Ким Докча воссоздал в прошлом через компенки. Подразделение ароматного дракона Ким Юсина напало на Кёпхэка, и последний также высвободил свой грандиозный статус и перекрестил поле битвы, как призрак. Это было действительно удивительное сражение, но другие созвездия ранга исторических фигур просто смотрели со скучающими выражениями на лицах. Леди на парчевом ложе беспомощно покачала головой, в то время как основатель Ханамгуна неодобрительно заорал. Одноглазый Майтрия усмехнулся. Хотя они так хвастаются, они знают правду. Они знают, что это не Хвансенполь. Должно было быть время, когда они сражались искренне. Это было глубокое недовольство, обида, которая не могла быть решена даже после смерти. Эти двое поставили все на себя и сражались в Хвансенполе. Такая вещь определенно произошла. История «Закат солнца на Хвансенполе» время от времени продолжает свое повествование. Самой быстрой вещью, которую нужно было сбрить после превращения в созвездие, была их собственная история. Чем больше созвездие истощает свою историю, тем слабее становится его сила. Им становится скучно, они утрачивают интерес, они впадают в депрессию или теряют себя в скуке. Созвездия отчаянно искали бы других историй, чтобы спастись от такой трясины. Другими словами, они искали бы новую трагедию, чтобы вырваться из этого ужасного вечного цикла, даже если бы это было только на короткое время. Клаанг. По мере того, как звуки столкновения оружия становились все быстрее, заговорил Сая, одинокий мазок кисти. Тем не менее, разве они не сражаются более энергично, чем раньше? Похоже, что огонь был разожжен после того, как демонический король спасения вызвал их тогда. То, что сказала леди на парчевом ложе, заставило созвездие одновременно перевести взгляд на сценарий. Там они увидели, как Ким Докча и Ючин Хёк пересекают мост. Хан Суюн находилась с другой стороны и кричала: «Ким Докча, быстрее!» Шумные столкновения оружия также прекратились. И Ким Юсин, и Кёпхэк прекратили воссоздание Хвансенполя, прежде чем кто-то это заметил, и задержали дыхание. Один за другим из любопытства собрались существа вокруг панели дисплея. Некоторые из них видели мост, который пересекал Ким Докча, и делали вид, что знают, что это было. «Подожди, разве это не четный мост? Как ностальгически! Какой мусор ты сейчас извергаешь? Ты тогда даже не был подписчиком!» Хэймэм. Один гонялся за бегущими Ким Докчо и Ючин Хёком. Благочестивое копье Гунгнир, знаменитое тем, что никогда не пропускало свою цель, теперь целилось в спину первого. Мало того, шторм усиливался, постепенно замедляя скорость бегства дуэта. Одноглазый Майтрия закричал: «Что это?» «Один, этот парень, созвездие мифологического ранга, так что насчет спасения его лица». «Докчаси, также созвездие мифологического ранга». «Все ли мифологические ранги одинаковы?» «Наш Ким Докча, все еще слабый представитель мифологического ранга». «Как будто говорить, что их бой раньше был ложью». Ким Юсин и Кёпхэк сидели рядом перед экраном и одновременно кричали. «Кажется, что потомок был небрежен в своем обучении. Он может вызвать меня снова через компенки. Я должен подготовиться к...» «Ты искренне полагаешь, что он будет взывать к тебе, Кёпхэк?» «Очевидно, он вызовет меня, когда оказался в такой ситуации». Когда намек на воссоздание Хвансенполя снова проявился, одноглазый Майтрия быстро дал строгое предупреждение. «Вы оба, закройте свои пасти и просто сфокусируйтесь на экране. В любом случае, этот человек не собирается бросать Ким Докчу в реку снова, я надеюсь». Искры танцевали вокруг правой руки Ючин Хёка, когда он бежал по мосту. Как только созвездия начали беспокоиться, он внезапно схватил Ким Докча за воротники с этой рукой. «Я знал это. Я, черт бы его побрал, знал это». Глава 95.2. Гычхан. Часть 2. Затем Ючин Хёк мощно бросил Ким Докчу вперед, но также наступил ему на спину, и они начали двигаться мимо шторма, как будто плыли по волнам. В следующую секунду Гунгнир, брошенный Одином, вызвал мощный взрыв вместе со слепляющей стеной света. Квах! Когда свет прекратился, там остались только развалины разрушенного моста Беврёст. Что произошло? Они сделали это? Экран изменился, чтобы показать группу Ким Докчи, благополучно входящую в следующую каюту. Ох, ох, они сделали это. Как будто это событие также касалось их, созвездия корейского полуострова смотрели друг на друга и праздновали. Даже Кёпхэк и Ким Юсин неловко посмотрели друг на друга, прежде чем слегка стукнуться кулаками. К сожалению, их счастье не могло длиться долго. Погоня идет по пятам за ними, потому что созвездия Асгарда начали двигаться после того, как разъяренный один издал приказ. Книга компании Ким Дакчи не сможет сбежать далеко. Все здесь поняли этот факт. Даже если бы это был Ким Дакча, о котором они говорили, он все равно не смог бы надолго сбежать из больших туманностей на такой невыгодной стадии. Мало того, канал снова был открыт для публики, поэтому другие туманности в Ковчеге также должны начать нацеливаться на компанию Ким Дакчи. Когда в группу вошло тяжелое молчание, кто-то вышел в отставку. Думаю, в этот раз будет сложно. Честно говоря, этот друг должен был умереть давным-давно. Это побудило несколько созвездий кивнуть. Жизнь Ким Дакчи до сих пор была чередой чудес. Возвращаясь в прошлое, когда он упал с моста Танха, или в те времена, когда он разрушил абсолютный трон, когда он стал демоническим королем спасения, или даже когда он пошел в 1863 регрессию, он должен был умереть много раз. Когда он появился как король внешних богов, каждое созвездие считало, что на этот раз Ким Дакча точно умрет по-настоящему. Книга «Воплощение», застрявшая в гораздо более низком сценарии, чем они, всего несколько лет назад. И теперь созвездия наблюдали за тем, как Ким Дакча шагает вперед по сценарию, намного опережающему их. Некоторые смотрели с завистливыми глазами, а некоторые презирали себя. Все хотели что-то сказать, но никто не смел открыть рот. Первым заговорил Кёпхык. «Я когда-то слышал пророчество Шиндансу в прошлом. Эта мировая линия предположительно может стать последней мировой линией. Никто не мог предсказать, как далеко может пройти компания Ким Дакчи. Никто не знал, где они окажутся и какого рода они будут свидетелями. Возможно, они могут даже не достичь конца этого мира, как предсказывали многие, и прийти к тупику». Кёпхык схватил свой меч и медленно поднялся с места. Теперь его взгляд был сфокусирован на портале в центре тренировочного зала. Именно там состоялся финальный поединок в бесконечном святилище. Ким Юсин спросил его, может ли быть так, что ты, возможно, планируешь оспорить это? Ты можешь действительно умереть в этот раз. Если я умру, то это место мой. Ответ Кёпхыка заставил Ким Юсина улыбнуться. Наш это Хвансенпаль. Похрустев своей шеей, Ким Юсин тоже встал со своего места. Третий человек, который встал, был лысый генерал справедливости. Я тоже буду оспаривать это. Его глаза, содержащие непоколебимое решение, казалось, сияли ярко. Это побудило несколько других созвездий встать на ноги. Леди на парчевом ложе, основатель Ханам Гуна, Сая, одинокий мазок кисти. Я надеюсь, что вы все не забыли то время, когда нас чуть не убили при попытке устроить вечеринку. Слова одноглазого Майтри привели к тому, что цвет лиц всех остальных стал мрачным. Они до сих пор не смогли прорваться сквозь последние ворота этого сценария. Однако мы не можем пойти и помочь им, если мы не прорвемся через это испытание. Дело в том, что последние страницы бесконечного святилища нельзя было очистить с таким небольшим количеством участников. Просто Чок Чиненный Ли Сун Син, возглавлявшие армаду, были уродцами природы, вот и все. Если бы здесь было еще несколько созвездий, именно тогда яркий свет взорвался в углу святилища. Кто-то входит на 10-й этаж бесконечного святилища. Цвет лица одноглазого Майтри прояснился, когда он закричал: «Ой, есть входящие сюда новички!» Два существа проявили себя и отделились от ослепительного света. Вскоре челюсть одноглазого Майтри ошеломленно опустилась, когда он и все остальные поняли, кто эти двое. Один был очень большим человеком, а другой был очень маленьким. Первым, кто заговорил, была маленькая фигура. «Все именно так, как сказал Чок Чинен. Вы все еще застряли здесь? Какая кучка жалких дураков!» Киргиос выплюнул, точно злобный боевой дух вылился из его тела. «Мой ученик может умереть, потому что вы слишком много блуждаете черти где». Когда лучи света разбились одновременно, и Ю Чин Хёк, и я были втянуты в выход из мироздания. Когда я пришел в себя, то обнаружил, что его ноги продолжают топтать меня. Я сказал тебе не бросать меня. Должно быть, он нашел хождение по моей спине довольно антисанитарным, потому что начал слегка чистить свои боевые ботинки. Хан Суюн, ожидая нас, быстро подошел к нам. Судя по выражению ее лица, она, должно быть, планировала дать мне еще один пинок. Была ли это удача или нет, но Анна Крофт первой открыла рот. Я понятия не имела, что вы будете использовать трансформацию сцены таким образом. Честно говоря, я несколько впечатлена, демонический король спасения. Хан Суюн перевела взгляд на Анну. Разве ты не видела все это через предвидение? Я видела людей, пересекающих мост, но я понятия не имела, что это будет такой мост. И какой, к черту, из тебя пророк. Я проигнорировал ссоры этих двоих и просмотрел наше новое окружение. Коридоры, напоминающие сосудистый пучок дерева, протянулись во все стороны. Казалось, это был коридор последнего ковчега. Однако я нигде не видел Заратустру, которые пришли сюда перед нами. Анна Крофт закрыла глаза и немного прощупала окружение вокруг нас, прежде чем открыть рот. Кажется, что все разбросаны по разным проходам. К счастью, никто еще не погиб. Наши спутники, похоже, тоже в безопасности, сказал Ю Чин Хёк, и я кивнул. Влияние других мифов будет слабее в соответствующем месте. Соединение между членами туманности компания Ким Дак Чи снова устанавливается. Теперь, когда мы были за пределами мироздания Асгард, я мог понемногу начать обнаруживать истории моих спутников. Я чувствовал, что они разбросаны здесь и там. История «Демонический король спасения» сообщает о своем существовании. Я сильно испустил свою историю, чтобы собрать своих спутников в одном месте. Если это были они, они могли бы найти меня без особой суеты. Бу-у-у-у-ум. Тем временем от стены со стороны Асгарда распространилась цепочка взрывов, явно стремясь пробить проход, который мы закрыли за собой. Некоторые люди пытались открыть дверь и выйти. Было очевидно, кем они были. Давайте продолжим двигаться. Глава 95.1. Гычхан, часть 3. Мы избежали созвездия Асгарда и побежали в сложную сеть проходов. Созвездие тот, кто отдал руку волку апокалипсиса, вдыхает запах крови. Музыкальные ноты созвездия бог арфы и рога витают у ваших ушей. Созвездие родоначальник реинкарнаторов следит за вашей душой. Созвездие мастера Бидаса заявляет, что вам не повезет во второй раз. В то время как некоторые созвездия подбадривали нас через канал, были и другие, которые преследовали нас через вид из канала. Эти созвездия обнажили свои убийственные намерения за высокими стенами своего собственного мироздания в тот момент, когда наше местоположение было обнаружено. Была причина, почему мы еще не были пойманы, и это было бы, потому что наша группа состояла из нас четверых. Мы не должны идти направо. Я получаю плохое предчувствие оттуда. Мы верили в догадку Анны Крофт и изменили наше направление. Она может быть нашим врагом, но в такие времена она также оказалась самым надежным союзником. Развилки на дороге продолжали появляться. История, прогнозирующий плагиат, начинает свое повествование. Вероятность смерти возрастает до 92%. Если пойдем налево, 44%. Продолжайте идти вперед. Хан Суюн закричала, читая бесчисленные клише в своей голове. Каковы шансы на выживание при движении вперед? Я не знаю. Она бросила на меня взгляд и побежала перед нами, сверху. Эта догадка исходила от самого главного героя. Ю Чин Хёк непрерывно стрелял аурой, разрывающей небеса мечом. Созвездия закричали, когда их поразили упреждающие атаки, и они рухнули на пол прохода. Мне показалось, что я слышу прерывистые звуки фехтования, разрушающего небеса мечом, которые режут некоторые вещи. Продолжайте бежать. Я внезапно осознал причину, почему мы вчетвером собрались таким образом. Мы вчетвером являемся наиболее вероятной командой, которая может зачистить этот сценарий. Одна из нас была пророком, другая была писателем, а третий был регрессором. Что касается последнего человека, остановитесь здесь. Мои слова заставили товарищей немедленно остановиться. Все трое смотрели на меня. Я оглянулся на них и медленно приблизился к каюте перед нами. Анна Крофт схватила меня за плечо. Ты не планируешь войти в эту каюту, я надеюсь. Ю Чин Хёк ничего не сказал. Я оглянулся на своих спутников и обратился к ним. Пройти через это единственный путь. Разве ты не видишь, что написано на двери этой каюты? Нет, я очень хорошо это видел. И в то же время я также мог чувствовать огромные статусы созвездий прямо позади нас. Олимп. Чтобы добраться до места, которое я хочу, мы должны пересечь мироздание Олимп. В соответствии с историей, оставленной Пихеном, у нас не было выбора в этом вопросе. Было довольно очевидно, что Зевс, испытав унижение снаружи, никогда не позволит нам пройти. Один позади, а Зевс впереди, сказал Ю Чин Хёк, шагнув вперед. Если мы прорвемся сюда, у нас будет метод борьбы с ними. Определенно, да. Мы почувствовали статус Одина прямо позади нас. Хан Суюн крикнула. Черт возьми, в таком случае, Поторопись и открой ее. Эти ублюдки почти здесь. Мы пнули дверь Олимпа и запрыгнули внутрь. Чувствовалось, что нас что-то сильно втянуло, и когда я пришел в себя, мы были заняты прогулкой в небе над самим Олимпом. Огромный небесный замок Олимп можно было увидеть на расстоянии. Созвездие туманности Олимп подтвердили личность злоумышленников. Атмосфера стала душной. Грозовые тучи собрались в одно мгновение и покрыли небо. Созвездие молниеносный трон оказывает свое влияние на весь Олимп. Король Олимпа теперь ждал нас, как и 12 богов, охраняющих его по бокам, тоже. Созвездие всемогущее солнце мобилизует свою колесницу. Созвездие жестокий бог войны поднимает свой меч. Созвездие охотница чистого лунного света стреляет из лука. Ниже нас, на океане, мы могли видеть и мифических монстров, ждущих нас. Созвездие монстра лабиринта воет в вашем направлении. Созвездие фея, поющая о смерти, поет о вашей смерти. Все в этом мироздании было нашим врагом. Куруруруру, двигайтесь. Мой путь ветра и воздушная прогулка Ючинхёка активировались одновременно. Дорога штормовых ветров Анны Крофт и большая медведица темных облаков Хан Суюн последовали за нами сразу после этого. Мы пересекли небо с самой быстрой скоростью, которую только могли произвести. Тем временем грозовые тучи приобрели еще более зловещий характер. Демонический король спасения. 12 богов следовали за нами по пятам в слишком опасной близости к тылам. Большой меч Ариса рассек воздух и обрушился на нас. Я взмахнул несокрушимой верой и как раз вовремя заблокировал атаку. Наряду с шумом квадудук. Мне казалось, что каждый сустав в моем теле разрушается. На самом деле это было похоже на то, как тебя раздавил танк. Это была истинная мощь 12 богов, которые теперь несли собственное мироздание на своих плечах. Я выпустил статус из всего своего тела и заговорил истинным голосом. Не относись к нам легкомысленно, Арис. Гигантская история факел, который проглотил миф Визжит. Я не был уверен ни в ком другом, но, по крайней мере, я бы не проиграл Арису, потому что у меня уже была история победы над ним. История тот, кто победил бога войны, начало свое повествование. К сожалению, наша ситуация уже столкнулась с серьезными проблемами. Охотница чистого лунного света, Артемида, атаковал Хана Суюн, завернутую в черное пламя, в то время как Ючинхёк, летящий в воздухе, уже участвовал в интенсивной битве против представительницы справедливости и мудрости Афины. Анна Крофт, расположенная на самом низком среди нас месте, была окружена созвездиями Олимпа. «Я подбадривал тебя, Ким Дакча». Голос раздался позади меня. Это было самое быстрое созвездие на этом небе. Мотивы крыльев можно было увидеть на его обуви. «К сожалению, тебе не следовало приходить сюда. Это был мастер небесного пути, Гермес». Он посмотрел на меня с искренним сожалением и заговорил. «Мой отец, он был действительно рассержен». И затем, грозовые облака, ярко светились до тех пор, пока, наконец, не взорвались. Казалось, что все входит в замедленное движение. Мне казалось, что вид на небо медленно тает. Молния, казалось, покрывала весь мир. Никто из живущих в этом мироздании не сможет избежать гнева Зевса. Хан Суюн смотрела в этом направлении, что-то крича. Я спокойно сказал ей следующее. «Все хорошо». Я медленно вдохнул и сосредоточил свое внимание. Арис торжествующе улыбался, как будто битва уже решена. Я проигнорировал его и поднял меч высоко, как громоотвод. Квабум. Глава 95.2. Гычхан. Часть 3. Грохот неба собрался ко мне. Этот статус грозил разорвать все мои вены истории за один раз. Однако я это пережил. Точнее, темнота, колеблющаяся около кончика моей руки, всасывала удар молнии Зевса. Из моего рта вырвался неописуемый крик. Гигантская история факел, который проглотил миф, рычит. Мое зрение было окрашено в красный цвет, и история начала выливаться изо рта. Тьфу-чу-чу-чу-чу. Зевс развязал еще большее количество статуса. Я не мог больше терпеть. Мое бессильное тело начало падать с воздуха. А теперь это сделано. Это конец, демонический король спасения. Даже если это ты, в нашем мироздании ты. Мое беспомощно падающее тело после удара молнии внезапно остановилось в воздухе. Неразрушимая вера, почти выскользнувшая из моих рук, набирала силу. Затем можно было увидеть застывшие выражения лица Ариса. Выражение бога войны, который никогда не поддавался страху, было наполнено ужасом. Книга «Кто-то держал меч Ким Дакча вместе с ним». Это была очень большая и крепкая рука. Истинный голос, похожий на благородную ночь, которую вырезали, звучал ярко. «Почему вы думаете, что это мироздание только ваше. Нежная, но глубокая тьма охватила мое падающее тело. Как ты безгранично высокомерен, Арис. Ночь, поглощающая удар молнии, начала распространяться на небесах. Созвездие Отец Богатой Ночи воплощается в последний ковчег. Созвездие Королева Темнейшей Весны воплощается в последний ковчег. Действительно, олимпийские созвездия мифологического ранга не были ограничены одним Зевсом. Причина, по которой их яркий дневной свет мог стать мифами, в первую очередь потому, что существовала ночь, чтобы называть их днем. Подземный мир проявляется на земле выше. Мир, спящий в самой глубокой части подполья, теперь просыпался. Аид, король подземного царства, посадил меня на землю и спокойно сказал в небо: «Пора уладить это, мои древние братья». Коса Аида, поднятая к небу, вскрикнула, из-за чего подземная тьма устремилась к небесам, подобно водопаду, текущему в обратном направлении. Это была армия подземного мира. Когда судьи издали распоряжение о продвижении, страж сердца Тартара, Цербер, злобно взревел: «Вы, смиренные существа из подполья, осмеливаетесь. Герои этого мироздания скрестили мечи. Следующие герои на борту Арго вышли на поле битвы. Великая армия, принадлежащая Зевсу и 12 богам, была поистине огромной. Судья Иак столкнулся с Гефестом, а Цербер и Минотавр начали вгрызаться друг в друга. Солдаты из леса, символизирующего Артемиду, ворвались в битву. Копыта мудрого встролога Херона топтали армию подземного мира. Независимо от того, как глубока ваша ночь, именно тогда голова Херона полетела в небо. Монстры, выползающие из подземного мира, своими огромными пальцами отрывали ему голову и стали ее жевать. Зевс, раздались голоса непостижимой печали и обиды. Я знал их владельцев довольно хорошо. Итак, финал Олимпа, гигантомахия, начался таким образом. Титаны, гиганты. Каждый титан, проведший все эти скорбные годы в заточении Тартара, начали раскрывать свои фигуры под ночью Олимпа. Кроме того, выросли монстры, обладающие телосложением в несколько раз больше, чем эти гиганты. Это были существа, с которыми я столкнулся некоторое время назад в тюрьме подземного мира. Все титаны Чистилища смотрят на небо Олимпа. Со мной заговорили три брата Гекатанхиров, титан Бриарий, сражавшийся вместе со мной еще в гигантомахе. Мы наконец-то зашли так далеко, дитя. Одна из рук Бриария слегка прошла мимо моей головы. Это поле битвы для вас. Титаны, бросившие вызов небесной власти, встали, наступая под покровом ночи. Их рев сотряс небеса Олимпа, их статусы были достаточно могущественны, чтобы угрожать трону Зевса. И в центре этого поля битвы Зевс яростно сражался с Аидом. Столкновение этих двух созвездий мифологического ранга привело к тому, что черные грозовые и ночные дни смешались, и время и пространство мира рухнули. Персефона, командующая армией подземного мира, обратилась ко мне напрямую. «Теперь иди, никогда не оглядывайся назад, иди и стань свидетелем конца, который ты хочешь увидеть». Я кивнул и поднял свое тело. Я проглотил пилюлю жизни и смерти, которую дала мне Лисальхва, и все мои поджаренные нервы стали постепенно приходить в себя. Я неуверенно шел вперед на поле битвы, где раздиралась плоть и проливалась кровь. Хан Суюн и Ючин Хёк, а также Анна Крофт стояли там, ожидая меня, преодолев эту сцену чистого столпотворения ранее. Хан Суюн подбежала ко мне и поддержала мою фигуру. Я оглянулся и увидел трупы героев с широко открытыми глазами. Созвездия, которые падали с небес. Истории, которые больше не будут вести свое повествование. Теперь все они смотрели на меня обиженными глазами. Это был путь, который я выбрал. Я знал, что это произойдет с самого начала. Было очевидно, что подземный мир сделает свой ход, если я приду сюда. Ради того, что я хотел, я использовал все их истории. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, кричит: «Мы могли видеть выход Олимпа на расстоянии. Вот куда мы должны были пойти. Однако, созвездие блокировало наш путь. Я должен был спросить его, почему? Дионис, ты собираешься остановить нас?» Бог вина и экстаза, Дионис, возглавлявший свое собрание, смотрел прямо на меня. Должно быть, он уже выпил несколько бутылок алкоголя, потому что его щеки покраснели. Он смотрел на меня пьяными, несфокусированными глазами, прежде чем открыть рот, держа бутылку вина. «Все вы, отойдите в сторону». Слова мастера побудили фанатичных верующих Бахуса освободить дорогу. И мы шли по этому пути. Песню «Сирены» и музыкальное исполнение «Орфея» можно было услышать откуда-то. Кроме того, я услышал звук кого-то из моих знакомых, который тоже умер среди них. Книга Ким Докча не оглядывался назад. Мой взгляд дрожал, как будто я тоже был опьянен. И все же мы шли и шли еще. В конце концов мы достигли выхода Олимпа. Дионис был прямо позади нас. Если бы я оглянулся назад, я смог бы увидеть выражение его лица, наполненное печалью. Он был созвездием, которому действительно понравилась наша история. Ким Докча, моему Олимпу нет места в заключении, к которому ты направляешься, верно? Я не мог ответить. Книга, это потому, что мне нравится твоя история. Тот, кто очень долго смотрел мою историю и спас меня много, много раз в прошлом. Несколько созвездий, в том числе и я, считают, что ты способен достичь. Я собирался оглянуться назад, но Дионис заговорил со мной первым. Это было весело, а великая, благородная звезда. Я услышал звук мира, закрывающегося позади меня. Мои ноги не хотели двигаться. Я долго стоял там, ничего не говоря, и в конце концов кто-то обратился ко мне. Это еще не конец. Мы начали идти к темноте ковчега. Наше предназначение было прямо перед нами. Глава 95.1. Гычхан, часть 4. После выхода из Олимпа мы долго молчали. Мы либо бежали, либо бежали, либо бежали, а потом еще немного бежали. В беззвездной пустоте слышались только пустые крики. Будут ли эти крики записаны как истории, и будет ли кто-то еще слушать их позже? Сколько еще историй нужно повторить, прежде чем этот мир придет к концу? Ким Докча, я знаю. Голос Хан Суюн, которая все еще поддерживала меня, помогла мне обрести себя. В конце концов, дверь в каюту, которую я искал, была видна на расстоянии. Даже так далеко дверь выглядела намного меньше и более потрепанной по сравнению с другими каютами. Коридор, через который мы прошли ранее, становился все шумнее. Созвездия разных фракций сталкивались и издавали эти звуки. Я не колебался и толкнул дверь. Вы прибыли в хранилище реквизита. Что это? Что это за потрепанный? Слова Хан Суюн сразу же прекратились после того, как она провела взглядом по интерьеру комнаты. Комната была настолько большой, что глаза не могли видеть конца, белые простыни покрывали многие места в ней. С учетом того, что это место было названо хранилищем реквизита, то оно, несомненно, было бы самым большим в известной вселенной. Книга-каюта, где было собрано все для сценариев. В этот момент можно было услышать слова истории Пихёна. Книга, все реквизиты, которые использовались в различных сценариях, отображаются там. От расходных материалов до главных наград сценария и даже от звездных реликвий от туманностей, потерявших свою силу. Слизь морского конька, молота и заостренный шип каменного борова, с помощью которых я охотился на водяного дракона, также были здесь. Тогда я думал, что действительно умру, но, видя их, я вспомнил о своем прошлом. Неплохо. Некоторые из них все еще довольно полезны. Ючин Хёк подошел к реквизитам еще до того, как я заметил это, и начал заменять собственное снаряжение. Он распылил металлическое покрытие на лезвие своего черного демонического меча, обменял свое пальто на новое и даже выбросил свои древние боевые сапоги, чтобы заменить их новой парой, прежде чем взять несколько звездных реликвий. Видя, как его глаза так опасно сверкают, было очевидным, что этот парень, должно быть, сейчас очень доволен собой. Чига, все еще довольно полезны, я даже не видела некоторых из них раньше. Давай быстро схватим немного и подпрыгнем. К тому времени Хан Суюн тоже погрузилась в груду предметов и поспешно выбрала вещи, которые могла использовать. Даже Анна Крофт, которой повезло, что до недавнего времени ее поддерживали богатые туманности, наклонилась и осторожно просмотрела экспонаты. Подобно группе ничем не примечательных воплощений, которые наткнулись на скрытую часть сценария, мы искали предметы, обменивали собственное снаряжение и дарили друг другу счастливые усмешки. Книга, однако, все они знали. Если они этого не сделают, они не смогут вынести этого момента. Еще один шум взрывов раздался за пределами комнаты. Это звучало намного ближе, чем раньше. Так что же тогда в соседней комнате? Это было из-за усталости. Хан Суюн на данный момент остановила историю прогнозирующего плагиата. Наши взгляды встретились, и на мгновение она слегка приподняла угол бровей. Ты думаешь, что писатели любят писать истории все время? Теперь я мог понять смысл ее улыбки. Даже если мир будет разрушен, даже если сценарий приведет к трагедии, она всегда останется писателем. И именно поэтому это было намного более болезненным для нее. Все эти различные боли, которые еще предстоит описать, должны все еще быть в ее голове даже сейчас. Книга именно поэтому только он, читатель, мог сделать этот выбор. Нет, мы остановимся прямо здесь. Книга – выбор, который мог сделать только тот, кто полон жадности и упрямства, чтобы увидеть желаемый конец. Хан Суюн разразилась гневом. Мы не собирались уничтожать ядро. Если мы хотим достичь ядра, нам нужно пройти через другие мироздания больших туманностей. Разве мы не можем просто ходить вокруг или что-то в этом роде? Мол, если мы выйдем через эту дверь. Хан Суюн указала на обычную дверь, видимую в углу комнаты. Эта дверь приведет нас к императору. Как насчет этой? Эта дверь связана с ведами. Сук, Хан Суюн взбесилась, и, удалившись от двери, она позаботилась о том, чтобы поставить на них замки. Шум взрыва прозвучал еще раз, раздались сильные вибрации, и кто-то начал стучать в дверь каюты. Наряду со звуками каких-то взрывов стены каюты сильно тряслись. «Кажется, они прямо перед нами», — сказала Анна Крофт. Хан Суюн нахмурилась и начала массировать лоб. История, прогнозирующий плагиат, возобновила свое повествование. В конце концов, ей пришлось снова активировать свою историю. События сюжета, которые она не хотела прогнозировать, вероятно, были нарисованы у нее в голове. И Анна Крофт, обладающая предвидением, и Ючин Хёк, и его способность читать шаблоны после того, как он пережил бесчисленные регрессии, тоже начали готовиться к бою. Нам нужно бороться в этом месте. Это единственная каюта, где у нас есть надежда на победу. В каждой каюте в последнем ковчеге было воссоздано мироздание большой туманности. Книга, однако, в этом ковчеге было одно место, где не было воссоздано мироздание. И это было не что иное, как хранилище реквизита, где хранились предметы, которые будут использоваться в различных сценариях. Применимая каюта не находится под влиянием какого-либо мироздания. Глава 95 Двагачхан, часть 4. Именно поэтому я выбрал эту комнату в качестве нашего поля битвы. Они здесь. В тот момент, когда Ючун Хек снял с себя черный демонический меч, двери со всех четырех сторон одновременно открылись. Созвездия начали затоплять каюту через дверные проемы один за другим. Созвездие Мастер 25 декабря воплощается в последний ковчег. Созвездие 1, ответственный за вращение Вселенной вместе со своими слугами, выходит на поле битвы. Веды. Созвездие Мастера Бидаса воплощается в ярости. Созвездие, ответственный за землетрясения и вулканы, просыпается от своего древнего сна. Созвездие Правитель Вдоха и Выдоха пробуждает свои истории. Папирус. Созвездие Одноглазый Отец фиксирует свое копье. Созвездие Тот, кто отдал руку волку апокалипсиса, обнаружил вас. Асгард. Созвездие Великая Богородица, сотворившая человека из земли, воплощается в последний ковчег. Созвездие Драчханчон воплощается в последний ковчег. Созвездие Император Небес сидит на своем троне. Созвездие Мастера Строконечного Обоюдоострого Копья достает все свои попеи. И даже Император тоже. В тот момент, когда все двери хранилища сломались, истории в пространстве столкнулись и расширились. Гигантские истории из разных мирозданий позволяли слышать их голоса громко и четко. Хан Суюн усмехнулась. Все, кто ненавидит нас, собрались в одном месте. Там, как только кто-то выкрикнул это, мы быстро отступили назад. Вместе с громким взрывом в том месте, где мы стояли минуту назад, танцевал темно-черный пепел. Гигантские истории обнаружили новую каюту. Унсубстребесистемные сообщения, часть истории, начали пересадки их мироздания в новую каюту. У нас не было много времени здесь. Квабуум. Раздался взрыв, когда мы обнажили наше собственное оружие. Я тоже уже переоделся с ног до головы во всевозможные предметы реквизита из разных сценариев. Прижавшись спинами друг к другу, мы столкнулись с четырьмя основными направлениями и направили наши статусы к входящим созвездиям. Хан Суюн выстрелила черным пламенем и бросилась вперед. Все вы, просто сдохните. Чернильно-черная сфера, которую она бросила, полетела в воздух и приземлилась среди созвездий. Я задавался вопросом, что это было, только для того, чтобы из предмета взорвалась огненная волна пламени. Кувах! Я сразу понял, что это было. Это был наградной предмет 95-го сценария под названием «Волна пламени кошмара» из 241-го хода регрессии. Это было ужасное оружие, содержащее пламя, вытащенное из ада Эдема, которое высвобождало вечное пламя в зоне действия в течение следующих 10 лет или около того. Смертельное пламя из разрушенной туманности осмеливается. Вместе с характерным шумом, земля Нувы создала путь в середине пожара. Созвездия Императора бежали по этой дороге и набросились на нас. Некоторые из них оказались теми же, Кто воевал против нас во время путешествия на запад? Хан Суюн шумно стиснула зубы. Им удалось появиться здесь, но почему ты еще не пришел, черный огненный дракон бездны? Системное сообщение созвездия черный огненный дракон бездны кричит, что вам придется подождать еще немного. Число созвездий, входящих в двери, легко превзошло пару сотен, 300, 400, 500 каждое созвездие, найденное в мирозданиях, теперь текло в эту огромную комнату. И по мере того, как их число продолжало расти, эффекты трансформации сцены усилились в этом месте. Некогда бесцветный пол превратился в пустынную пустыню, и оттуда внезапно поднялась массивная пирамида. Мастер Абидоса, Осирис, сказал: «Мне было интересно, кто сумел меня разбудить, но это...» Сразу после этого в небе над облаками собрался панорамный вид на небесные миры. Великая Богородица, сотворившая человека из земли, Нюева обратилась к нам следующими словами: «Еще не поздно, дети. Я могу сделать места доступными для всех вас. На чьей территории?» Мне показалось, что я слышал трубящих слонов, только чтобы понять, что это Митра Мастер 25 декабря, едущий на вершине гигантской черепахи, которая говорил сверху. Единственное возможное наказание, подходящее для тех, кто отвергает день празднования моего возрождения, это смерть. Один, сидящий на краю ветви древа вселенной, смотрел на меня глазами, способными видеть все вещи в творении. О, ты глупая звезда, ты искренне верил, что сможешь бороться против всех нас. Был слышен громкий взрыв смеха. Все созвездия, их гигантские истории, уже запертые в этом безопасном ковчеге, смеялись над нами. С историей, которая еще даже не достигла уровня мифа, как ты смеешь? Птица, которая пожирает гром, попыталась отбросить в нашу сторону какие-то второсортные высказывания, но затем ее рот внезапно издал звук пух-шу-шук, прежде чем его чем-то пронзило сзади. Ючин Хёк каким-то образом появился за спиной существа и тут же отрубил голову дураку. «Ты слишком много болтаешь, убейте их!» Битва началась. Мы были в подавляющем большинстве превзойдены численностью, но мы активно использовали близлежащие реквизиты в своей борьбе в полной мере. Историческое оружие, на которое мы могли положиться, было разбросано повсюду. Специально для хранения оружия для 60-го сценария, который, казалось, был разработан исключительно с учетом Ючин Хёка. Глава 95.3. Гычхан, часть 4. История «Товарищ в жизни и смерти» начала свое повествование. История «Адский пейзаж вечности» начала свое повествование. Таланты Ючин Хёка, проявленные ранее во время сражений «Выбор короля демонов», теперь ярко сияли. Он был универсалом. Он научился обращаться с каждым типом оружия, пережив регрессивные повороты 1863 раза, и теперь он с огромным высокомерием убивал созвездия. Убейте его первым. Созвездия уровня исторических фигур были избиты до смерти быстрыми действиями Ючин Хёка, а обломки, падающие с умирающих созвездий, создали защитные стены. Мы бежали между ними и продолжали сражаться. Уворачивайтесь вправо. Почти в то же самое время, когда прозвучало предупреждение Анны, быстрое нападение от созвездия мифологического ранга пронеслось у наших пяток. Избежать смертельных травм после таких ударов будет довольно сложно. Запас пилюль жизни и смерти Лисальхвы уже был почти исчерпан, поэтому мы больше не могли справляться с серьезными ранами. Созвездия Асгарда с более низким рейтингом набросились на Анну Крофт. «Как ты смеешь предать нашу туманность?» Плямс. Голова созвездия взорвалась, вот так просто. Из-за Анны Крофт вылетела длинная, похожая на язык вещь, и вскрыла голову этого созвездия. Созвездие, которому нравится менять пол, ухмыляется. Сторонник, который помог ей предать туманность, теперь также помогал нам. Ким Дакча. Продержаться дальше будет невозможно. Ючин Хёк тоже достиг своего предела. Внимание созвездий мифологического ранга было сосредоточено на Ючин Хёке. Хранилище оружия горело в огне, пока он размахивал огромным молотом, чтобы отразить созвездий, все его тело было залито кровью. Книга Ким Дакча начал рыться в хранилище реквизита, чтобы найти что-то. Попробуйте. Я взял пробирку, находящуюся в самом конце категории «Звездные реликвии». На этикетке, прикрепленной к пробирке, было написано «Семя Синдансу». Я без колебаний бросил это семя на пол. Оно быстро вырастило новый бутон и в мгновение ока выросло в дерево, такое же высокое, как я. Но это остановилось там. Гигантская история Синдансу распространяет свои корни. Гигантская история Синдансу воспринимает ваше существование. Гигантская история Синдансу требует истории ради Гычхана. Все хранилище рек теперь было в огне. Ючин Хёк держался довольно хорошо до сих пор. Созвездия, глядя в его ядовитые глаза, взбесились и закричали друг на друга. Это хранилище реквизита. Используйте предметы, чтобы отбить его. Первое, что они нашли, был предмет, с которым мы тоже были хорошо знакомы, абсолютный трон. Основной элемент четвертого сценария, который предоставил каждому возможность получить его с благословением внешнего бога. Созвездия исторического ранга, обнаружившие трон, устремились к нему с жадными глазами. Я также остановил Хан Суюн. Пусть они будут. Созвездия ранга исторических фигур устремились к нему. Трон мой. В тот момент, когда кто-то наступил на абсолютный трон, я схватил лист Синдансу. Независимо от того, как сильно я обдумывал это, история, которую я мог позволить себе скормить этому парню, должна была быть этой. Часть созвездий почувствовала, что что-то не так, и поспешно закричала в сторону абсолютного трона: «Подождите, остановитесь». В тот момент, когда статус, вытекающий из абсолютного трона, собирался затопить все в этом направлении, что-то глубоко в моей груди начало корчиться. История «Король мира без королей» начинает свое повествование. Гигантская история Синдансу обнаружила начало новой истории. Книга «Эта история» началась с разрушения этого трона. Кваква-ква-ква-ква. Синдансу сожрал историю и приобрел взрывное количество вероятности, позволяя ему снова расти больше. Новое мироздание внедряется в соответствующем месте. Синдансу, гигантская история туманности Хангик. Я обратился к созвездиям. Как вы сказали, у нас нет мифа. Однако мы всегда сражались вместе с неким мифом. И эта история начала рассказывать свою историю. Никакие другие мифы не могут избежать этой истории. Синдансу мгновенно добралось до потолка хранилища, и в следующий раз раздался громкий шум взрыва. Потолок ковчега начал рушиться. Гычхан начинается. Небеса начали открываться, когда вокруг кружились мощные вихри. Стареющие созвездия древней туманности просыпаются от своего бесконечного сна. В сопровождении ослепительных лучей света на разорванном небе отбрасывались тени ветвей деревьев. Звезды начали появляться на концах теней, как созревшие фрукты. Этот трон, мы не видели его довольно давно. 7 звезд теперь свисали на концах ветвей. Созвездия Большой Медведицы, которые помогли мне уничтожить абсолютный трон, были там. Бесчисленные созвездия начали спускаться с неба, как падающие звезды. Созвездие Лысый Генерал Справедливости воплощается в последний ковчег. Созвездие Король Хёнму Великий воплощается в последний ковчег. Созвездие Леди на Парчевом Ложе воплощается в последний ковчег. Созвездие Бог Небесного Ветра воплощается в последний ковчег. Только эти созвездия были готовы стать нашими союзниками в этом ковчеге. Меч упал, как молния, среди нисходящих созвездий, и абсолютный трон разорвался на части. Созвездие, растоптавшее ложного короля над разрушенным троном, посмотрело на меня и заговорило: «Хорошая работа, потомок». Созвездие Первый меч Корё воплощается в последний ковчег. Глава 96.1. Демоноподобный огненный судья. Часть 1. Вы силой вошли в последний ковчег. Чон Хиван поприветствовал рой созвездий, как только она оказалась в ковчеге. Вы вошли в раскаленный Нарака. Она не могла видеть ни головы, ни хвоста, один, того, что здесь происходило. Почему это должно быть ад, два из всех мест? Много ли я грешила в прошлой жизни? Впрочем, нельзя было ошибиться в том, что враги на ее глазах стремятся к ее жизни. Чон Хиван обнаружила пузатых, но истощенных голодных призраков, спотыкающихся друг о друга и несущихся к ней, как падающие горы, и срочно выкрикнула: «Уриэль!» Но никакого ответа не последовало. Тем не менее благословение Уриэль все еще проникало в нее. Когда белые крылья выросли из спины Чон Хиван, багровая корона окружила все ее тело. 3. Час правосудия активируется. В тот момент, когда она взмахнула мечом, рой голодных призраков был полностью уничтожен. Созвездия зла склонны уловить ваш запах. Враги стекались к ней без конца. Те, что были найдены в этом раскаленном нараке, казались паразитическими созданиями других мирозданий. К счастью, она не была одна в этом месте. Хиван Си. Ли Хёнсен поспешно подбежал к ее местоположению откуда-то и встал рядом с Чон Хиван. «Я полагаю, ты тоже совершил много ошибок, Хёнсен. Король демонов, правитель Алого Тумана, смотрит на вас. Король демонов, чудовищный вооруженный герцог, показывает свою враждебность к вам. Созвездие Паразит Ада наблюдает за вами. Созвездие Пламя Муспельхейма терпеливо ждет. Их магическая энергия в конечном счете иссякнет, пока эти двое будут пытаться отразить всех этих голодных призраков. Мало того, созвездие Ада и короли демонов также ждали возможности, чтобы нанести удар за тобой. Прежде чем они поняли это, стая голодных призраков подкралась ближе к тылу Чон Хиван и набросилась с широко открытыми большими пастями. Однако, пушечный снаряд, нацеленный на этих существ, откуда-то прилетел и взорвал их. Хиванунни, это раздалось с линкора Личихи. Цвет лица Чон Хиван прояснился, когда она закричала: «Дети с тобой, я думаю, что они были сброшены где-то недалеко от Юсаны или Сальхвы-Унни. Что касается Пхильту Аджосси, у нас точно нет времени беспокоиться о нем». Гуах! Появлялось все больше и больше обитателей ада. Некоторые из демонов, с которыми они сражались в темном замке, и демоны уровня герцога, с которыми они столкнулись в мире демонов, тоже начали появляться. Каждый из них стал частью этого ада, чтобы быть предметом для следующего сценария. Архангел, убейте их, и мы также сможем завоевать позиции королей демонов. Началась бомбардировка Личихи, направленная на врага. Все орудия в черепахе-драконе извергали пламя, в результате чего местность ада трансформировалась, а лава извергалась безудержным потоком. Демоны, пораженные всплесками лавы, все растаяли, но их число, казалось, не уменьшалось вовсе. Применимое мироздание – это домен, управляемый злом. Люди, которых считали мертвыми, снова поднимались на ноги через несколько минут. Напуганная Личихи поспешно закричала: «Генерал Ним, где ты? Почему здесь нет созвездий?» К сожалению, ни одно созвездие не ответило на ее призыв. Даже Уриэль, бог морской войны, или Хёнсон 999-й регрессии. Теперь им нужно было полагаться только на свои силы в бою. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Именно тогда искры начали танцевать в воздухе. Баат! Открылся округлый портал, и оттуда выскочила Био. Био. Раньше она была не больше футбольного мяча, но теперь Био стала такой большой, что ее было трудно обхватить руками. Все тактхаби растут, поедая истории. Био закричала: «Баахт!» и свернулась калачиком, когда из ее фигуры взорвались мощные искры. Эти танцующие искры затем разорвали стену каюты. Ду-ду-ду-ду-ду. Снаряды вырвались из автоматических турелей, выходящих из разорванной стены. «Ты в порядке?» Движущийся замок Гонгхильту был там. Его вооруженная крепость теперь могла похвастаться масштабом готового к бою замка после того, как его стигма вновь развилась. На вершине этой крепости были Юсана, Лисальхва, а также двое детей, Унни, Аджосси. «Идите сюда!» Чон Хиван и Ли Хёнсон схватили предложенные руки Лисальхвы и вскочили на вершину крепости. Тем временем длинный меч Личихи опасно сверкал в голодающих призраках, безумно преследующих их и взбирающихся на стены крепости. Книга в мире, где свет от звезд не мог их осветить, члены компании Ким Дакчи спасли самих себя. 1. Это пошло от китайского выражения «Исхаэнэлингэйэнэсхаубэйэнэдубльвэй», что переводится как «видно то драконью голову, то хвост». Это выражение описывает подозрительный образ жизни человека, который что-то утаивает. 2. Нарака – это ад в буддизме. Это мир адских существ, нараков, которые подвержены тяжелым мучениям вследствие своих кармических деяний, причинно-следственных событий прошлых жизней. В отличие от христианского или мусульманского ада, мучения не вечные, и после довольно длительного срока искупления негативная карма исчерпывается, и существа могут переродиться в высших мирах. 3. Речь не о короне на голову, а о чем-то вроде солнечной короны, возможно, так проявляется пламенная аура. Глава 96.2. Демоноподобный огненный судья. Часть 1. Давайте начнем. Благодаря власти пьедестала лотоса Юсана начала ограничивать движение врагов. Тем временем Личихи и Гонгхильту продолжали стрелять. Химерический дракон сел на дальний край крепости и выпустил дыхание в созвездие, приближающееся с воздуха. Что касается врагов, которым удалось прорваться через это защитное формирование и успешно взобраться наверх, их встретили удары падающего меча Чон Хиван. Стальная трансформация Хёнсона защищала шкуры его спутников, в то время как Лисельхва лечила его, когда мужчина получил травму вместо них. Книга это сочетание придумал некий человек давным-давно. Тем не менее был один мальчик, который не появился в оригинальной истории. Ах! Стена, которая разделяет добро и зло, осуществляет свою власть. Созвездие правитель самой глубокой ямы приносит своих подчиненных. Цу-чу-чу-чу-чуч. Ворвался черный рой саранчи и покрыл небеса ада. Эти существа вцепились в тела воплощения демонов, оживших от их смерти, и начали в них врываться. Ах! Демоны закричали в отчаянии, когда они впали в вечный цикл своей регенерирующей плоти, мучительно разрываясь на части и страдая от неоднократного пожирания. Глаза Чон Хиван сияли в свете надежды, когда она наблюдала, как силы голодных призраков постепенно уменьшались. Односторонне невыгодная боевая ситуация медленно, но верно поворачивала голову. Хотя уничтожение этого раскаленного нараки все равно потребовало бы слишком многого, по крайней мере, выиграть достаточно времени казалось вполне возможным. Единственная проблема сейчас была связана с созвездиями, которые еще не присоединились к битве. Су-чу-чу-чу-чуч. Именно тогда звезды, заполняющие небеса этого адского пейзажа, внезапно начали двигаться в определенном направлении. Созвездия стучали по внутренней стене раскаленного нараки и уничтожали ее, прежде чем вырваться наружу. Как только огни созвездия исчезли, баланс мироздания также рухнул. Голодные призраки уже не могли прийти в себя и утонули в самой бездне ада. Компаньоны наконец взяли передышку и уставились друг на друга. Что сейчас произошло? Ли Сельхва задала этот вопрос, но никто не ответил на него. Хотя одно можно было сказать наверняка, событие, достаточно громоздкое, чтобы эти созвездия потеряли интерес к этому месту, происходило где-то прямо сейчас. Все посмотрели на Гонтхильту следующим. Он громко застонал и начал водить свою вооруженную крепость. «Ладно, ладно, я понял, так что перестаньте меня раздражать». Компания Ким Дакчи тоже последовала за этими созвездиями и начала двигаться. Созвездия, затопившие все уголки последнего ковчега, летели к определенной каюте, как будто их засасывала черная дыра. Книга впервые они увидели, чтобы так много созвездий двигалось одновременно. Даже Чон Хиван, Ли Хёнсон и Ю Сана тоже. Никто не мог отвести глаз от этого ошеломляющего зрелища каждой звезды в небе, падающей вниз. Это было одновременно красиво и довольно вызывающе. Книга и еще, печально. К тому времени, когда они внезапно пришли в себя, они поняли, что все эти созвездия вращались вокруг одной звезды в центре. Вид на каюту можно было увидеть через большую трещину в стене. Синдансу прорвался сквозь небеса, и с этим деревом в качестве их центра созвездия Ким Дакчи были вовлечены в ожесточенную борьбу. «Остановите их! Это наш Хвансенпаль!» Это были созвездия Корейского полуострова. Ким Юсин, потеряв руку, кричал, а Кёпхак размахивал своим огромным мечом, атакуя созвездие. Лысый генерал справедливости уничтожал врагов своей дубинкой, в то время как Сэ, одинокий мазок кисти, усилил статусы союзных созвездий, написав в воздухе своей кистью. Колдун номер один Чосон превратился в гигантского тигра, чтобы сражаться с Митрой и его черепахой, в то время как леди на парчевом ложе вызвала всех своих хворангов для защиты от силы императора. Среди них было и незнакомое созвездие, звезда с закрытыми глазами в центре этого дерева. История Синдансу кипела с ним как с ядром. Созвездие добродетельный Вангам собирает вероятность богов-основателей. Казалось, он был одним из богов-основателей Корейского полуострова, один. Его благословение окутало Ким Дакчу и созвездие Корейского полуострова и защитило их. Генерал Ним, они также могли видеть созвездие со своего корабля черепахи-дракона. Вид вращающегося океана, воплощенный в реальность посредством преобразования сцены. Это был спонсор созвездия Личихи. Сегодняшнее сражение напоминает мне о том дне на ринге. Для меня большая честь сражаться вместе с тобой, Чинён. Это также относится и ко мне. Лезвие угрожающе рычащего Чок Чинён столкнулось с молотом Тора. К сожалению, сил Асгарда было слишком много, чтобы эта маленькая группа могла им достойно противостоять. Созвездие пламя Муспельхейма вызывает свой двуручный меч. В конце концов, даже созвездия, пришедшие из того же ада, что и Чон Хиван, тоже начали присоединяться к битве. Независимо от того, насколько превосходны были Чок Чинён или Сун Син как созвездия, им все равно было невозможно остановить их всех. Но затем из Синдансу вспыхнул свет, и некоторые вещи начали расти на концах его ветвей. Затем огни спустились, как созревшие фрукты, в которых находились люди, с которыми товарищи были близко знакомы. Это наши великие мастера. Один. Если это тот самый Вангам, то речь идет о Тангуне Вангаме, который является легендарным основателем государства Кочесан, древний Чосан, считающийся первым корейским государственным образованием. В корейской мифологии является внуком Бога Небес. Глава 96.3. Демоноподобный огненный судья, часть 1, мощные ауры белой молнии, а также свет фехтования, разрывающие небеса мечом, окрасили поле битвы. Затем Чан Хайон и трансценденты их Мурима также начали бродить по полю битвы. За ними последовали японские созвездия Йокаев. Тингу схватил свой веер из перьев, а Каппа поднялся из-под воды, даже можно было увидеть и подчиненных Ямато, но Эрачи, вы, группа слабых воплощений, осмелитесь. Фрукты бесконечно падали с Синдансу. Среди распространяющейся белой молнии, ярко окрашивающей поле битвы, существами из шестого сценария стали появляться следующие люди. Для Ким Дагиза это были маленькие люди из мирной земли. Те, кто сражался вместе с ними против бедствия, спускались на это поле битвы, чтобы помочь им. Маленькое созвездие с маленькой планеты вытаскивает свое все уничтожающее оружие драконья игла. Каждый раз, когда мечи созвездия двигались, маленькие люди гибли в своих отрядах. Ах, ах, а-а-а. Ни один из спутников не мог говорить в ужасающем зрелище каюты. И в центре этого поля битвы, самая яркая звезда на вершине горы, созданная из мертвых созвездий, тоже не произнесла ни слова. Книга Ким Дакча на вершине разрушенного абсолютного трона молчал. Ю Чин Хёк, Хан Суюн и Анна Крофт сражались там. Они отдавали все свои силы, чтобы сражаться с созвездиями, извергая кровь, соскребая каждую историю, какую только могли, и выжимая каждую унцию силы воли, которой они обладали. Книга неба быстро менялась от столкновения мирозданий. Один из Асгарда, Осирис из Папируса, Шива из Вет, Ньюва из Императора. Не только они, но и созвездия из туманности с незнакомыми именами присоединились, заставляя небо сиять в потоке ослепительного светового шоу. Книга то, что блокировало свет, было не тьмой, а другим светом. Компаньоны, подвергшиеся этому удушающему яркому миру, чувствовали, как будто их само существование отрицается. Звездные огни из созвездий говорили им это, что история, которую они до сих пор составляли, была ничем. Гигантская история «Весна мира демонов» начинает свое повествование. Чон Хиван тоже знала. Она знала, что эти существа не могут быть побеждены, даже если все ее спутники прыгнут прямо сейчас. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, начинает свое повествование. Ей нужна была еще более сильная история, способная уничтожить все эти слепящие звезды. Та сила, которая может уничтожить все эти созвездия. Однако Чон Хиван не обладала такими способностями. Даже с убийцей богов или адским пламенем это было все еще невозможно. Созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на свое воплощение. Чон Хиван посмотрела на небо. Ее спонсор, который молчал до сих пор, был там. Девушке очень нравился ее спонсор. И из-за этого она боялась просить помощи у архангела. Ким Дакча, даже тогда, Чон Хиван должна была сказать это. «Пожалуйста, спаси его, Уриэль». Сразу же, ее спонсор ответила Чон Хиван. «Хорошо». Горячее пламя покрыло окрестности. Чон Хиван почувствовала, что Уриэль стоит прямо за ней. Без сомнения, архангел, должно быть, использовала свои уникально благородные глаза, чтобы посмотреть на тот же мир, на который смотрела Чон Хиван. Внезапно, Чон Хиван была охвачена страхом, что если Уриэль умрет в этом месте. Уриэль был просто созвездием повествовательного ранга. Даже если бы она была очень могущественной, она все равно не могла сражаться и победить в противостоянии созвездию мифологического ранга. Но затем мягкая рука коснулась ее плеча. «Не волнуйся, Хивана, я сделаю это, несмотря ни на что». Спина Уриэль, проходящей мимо, была меньше, чем у Чон Хиван. Последняя просто не могла оторвать глаз от этой маленькой спины. Древнейшее добро начало рассказывать истории. Белые крылья распространились из этой маленькой спины и окутали весь мир, когда раздался настоящий голос Уриэль. «О, услышь меня, Эдем!» Чон Хиван почувствовала, как что-то заметно дрожит в ней. Внутри извивалось нечто похожее на фрагмент. Это был весомый фрагмент, который начал засыпать в ней с момента окончания Великой войны святых и демонов. Стена, которая разделяет добро и зло, вернула себе первоначальную силу. Цу-чу-чу-чу-чут. Сразу же, ангелы начали появляться один за другим. Ангелы низшего и среднего звена, их число увеличивается от 10, затем до 100, а затем мгновенно перевалило за 1000. Среди них были знакомые лица, такие как Архангел Габриэль. Мало того, даже духов архангелов, которые погибли во время Великой войны святых и демонов, также можно было увидеть среди них. «Уриэль!» — Рафаэль крикнула ей, защитник молодых и путешествующих. Ангел, который всегда смотрел на мир сонными глазами, медленно опустился перед ней на колени вместе со всеми остальными архангелами. «Собираешься ли ты унаследовать Эдем?» Уриэль не ответила, но вместо этого оглянулась на свое воплощение. Некая слабая улыбка появилась в благородном выражении лица этого архангела. Чон Хиван крикнула, но ее голос не смог достичь намеченной цели. В тот момент, когда Уриэль кивнула, Рафаэль громко объявила: «Уриэль, отныне ты – наше великое добро». Цу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Огромная корона полностью окутала фигуру Уриэль. Затем ошеломляюще блестящие платиновые доспехи соткались вокруг нее. Весь статус Уриэль теперь проявлялся, точно так же, как в тот день, когда она царствовала как ужас всех демонов после того, как отрубила головы бесчисленным королям демонов. Самая сильная звезда в Эдеме. В тот момент, когда демоноподобный огненный судья схватила свой меч, каждый ангел, стоящий на коленях, поднялся на ноги. «О, друзья мои, давайте начнем с финальной битвы Великой войны святых и демонов». Глава 96.1. Демоноподобный огненный судья, часть 2.1 с востока, Нюева с запада и Осирис с юга. Мы каким-то образом поддерживали ненадежный баланс в этом котле гигантских историй, непрерывно стучащим по нам. Ваше тело воплощения разрушается. Я забыл, сколько раз я уже слышал это сообщение. Тело Ючин Хёка рядом со мной тоже не было в порядке. Он остался в клочьях после того, как принял совместные атаки Одина и Нюевы, предназначенные для меня и Хан Суюн. Наши взгляды на мгновение встретились, но он нахмурился, глядя на меня, как будто спросил: «На что ты смотришь?» Прежде чем вытащить что-то из своего внутреннего кармана, чтобы проглотить это, воплощение Ючин Хёк использует пилюлю жизни и смерти. В конце концов он проглотил самую последнюю пилюлю жизни и смерти, которую Лисельхва дала нам. У нас ничего не осталось сейчас. Гуваааа. Терпите. Созвездия корейского полуострова взревели, как дикие звери, и оскалились обнаженным оружием. Ким Юсин сделал то же самое, что и Кёпхык. Гван Чан поступил так же. Созвездия, которые когда-то скрещивали мечи, теперь переворачивали новый лист вместе в одной истории под сенью Синдансу. На переднем крае виднелся Чок Чинён, вырубающий врагов. Вот почему я не могу покинуть эту землю, хотя я так сильно ее проклинаю. Только несколько умирающих решат проблему, но все прыгают, чтобы умереть вместе. Даже Пунтхык остался рядом с ним, чтобы поднять ветер и взревел, как лев. Тот, кто был в ссоре с нами еще в Великой войне святых и демонов, теперь стоял за нас. Я могу помочь потомкам Хангика. Мне не нужна компенсация. Ветры Пунтхыка сильно корчились, и созвездия Хангика катились на потоках этих ветров, чтобы устремиться вперед. Призрачный флот Лисунсина продолжал стрелять из своих пушек, в то время как стрелы Кёнвана пронзили сердца многих созвездий. Тем не менее количество врагов, похоже, совсем не уменьшалось. Где этот корейский полуостров вообще находится? Эти жалкие ублюдки из числа исторических фигур осмеливаются. Вы насекомые. Смести их всех. Даже тогда созвездия корейского полуострова хорошо переносили тяготы сражения. Гигантская история Синдансу поднимает силы всех созвездий с корейского полуострова. Если у врагов были Один и Осирис, то у нас тоже было созвездие мифологического ранга, мифологический ранг, который мог бы значительно увеличить силу Синдансу, созвездие Добродетельный Вангам. Созвездие Добродетельный Вангам говорит, что это вся помощь, которую он может предоставить. В отличие от других созвездий мифологического ранга, его чувство присутствия казалось довольно слабым. Это было, вероятно, из-за эффектов этой мировой линии. В конце концов, у Хангика не было много дел во время этой мировой линии, и вполне вероятно, что созвездия Хангика не могли выбраться из каюты ковчега из-за давления, которое оказали другие созвездия мифологического ранга. Не показывайте им свои спины, мы никогда не отступим. История сжигания лодок начинает свое повествование. Чок Чинён поднял меч, и Лисун Син продолжал командовать остальными кораблями своего флота. Эти герои из мифической истории, которые никогда не поддавались никаким мифам, продолжали свою битву против настоящих богов из различных мифов. Несмотря на то, что их плоть была разорвана на части и все их тела были разбиты, они никогда не становились на колени и продолжали размахивать своими клинками. Книга «Площадь Корейского полуострова» становилась все меньше и меньше. Чон Учи, превратившийся в тигра, чтобы сражаться, наконец рухнул. Сая, одинокий мазок кисти, сломался, и призрачный флот Ли Сунсина затонул один за другим. Даже меч Чок Чинёна, способный уничтожить тысячи врагов, горы и моря, тоже становился все более тусклым. Я уже ожидал этого. Я должен был укрепить свою решимость уже несколько раз. История, которая будет написана отныне, будет состоять из текстов, окрашенных кровью этих созвездий. Гигантская история «Звездный поток» проращивает новые почки. В следующую секунду молот Тора влетел в шею Чок Чинёна. Это была атака, от которой не мог уклониться даже величайший воин Корейского полуострова. Созвездие демоноподобный огненный судья раскрывает весь свой статус. И это была Уриэль, которая заблокировала входящую атаку.